71. Избавьтесь от писем и каталогов. Маленькие вставки на бумажных конвертах – больше стилистическая деталь, чем необходимость. Выделите один вечер, чтобы разобраться со счетами и подписками, чтобы понять, сможете ли вы получать большую часть из этого онлайн. Нужно будет привыкнуть оплачивать счета без бумажных напоминаний. Но это один из тысячи маленьких шагов к миру, свободному от пластика.